Здравствуйте, дорогие друзья! Меня продолжают спрашивать о том, что же происходило на женском круге и почему так женщины сильно изменились. Некоторые мужья пишут вопрос, что произошло на женском круге. Алексей, что ты сделал с моей женой? Почему такое сильное, радикальное, кардинальное изменение? Это совсем другой человек. Ну, вместо ответов, что я делал и что делала наша команда, я, пожалуй, лучше зачитаю очередное сообщение, которое пришло от Натальи про женский круг, который проходил с 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом. Побывала на женском круге в Екатеринбурге. В таком мероприятии я участвовала впервые. Поездка получилась спонтанно после семинара Алексея Орлова в Кирове. Пошли ответы на вопросы, которые мучили всю жизнь, и остались вопросы, на которые ответ был не найден. Решение поехать было простым и непростым одновременно. Было просто услышать зов души, интуицию. Мне туда нужно было обязательно, и одновременно страх оказаться среди женщин. Всю жизнь была затыка находиться в женском обществе и коллективе. Были и проверки. Создались проблемы и временные, финансовые, как бы проверяя готовность ехать. Но все разрешилось как по маслу, потому что решение поехать было твердым. На первый же день все страхи были сняты. Атмосфера, которую создали мастера Светлана, Алексей и Вера, пропитали каждого. И каждый было комфортно. На круге все было продумано до мелочей, бытовых, например, трансфер, питание, оргвопросы, размещение. Все было сделано с большой заботой и любовью. Несмотря на интенсивность и объем программы и небольшое количество сна, мы каждый день наполнялись силами и сияли. Видно было, как проходит трансформация каждой, как меняются лица, речи, даже походка. Расцветали, как цветы. Каждая приехала со своими запросами, затыками и проблемами, но круг позволял решить их в кратчайшие сроки, так как работают индивидуальные и коллективные подходы одновременно. Индивидуально можно было разобрать вопросы, которыми не могла поделиться ни с кем. А разбирая проблемы вместе, понимали, что они очень схожи, и решая с одной женщиной ситуацию, прорабатывали все свои. Я безмерно благодарна мастерам за такую возможность. Изменений много. Начиная от света в душе, появившейся опоры, чувства целостности, понимания важности и ответственности своей роли и задач, раскрылись крылья. Круг не закончился на моменте расставания. С девчонками со всей России, матушки, мы на связи, продолжаем общаться и поддерживать друг друга. Техники, которыми обучались на круге, я продолжаю практиковать. Мне легко стало держать себя в ресурсном состоянии и не вываливаться в разрушение. Почти сразу изменились отношения с детьми, они стали теплее, ближе и открытие. Появилось видение ситуации, которого раньше не было, четкие личностные границы и действия, которые идут не из надо, а из состояния любви. Знания, навыки круга продолжают разворачиваться, и эта работа не на один год, но она всласть. Понимание, как сделать жизнь наполненной и яркой не на словах и картинках, а по содержанию для себя и своих близких. Я понимаю сейчас, что нам всем участницам круга безмерно повезло. То, что мастера делали, делились, учили, наставляли, понимали, принимали и трансформировали – бесценно. Просто бесценно. Наталья. Напоминаю, что ближайший женский круг пройдет с 30 апреля по 5 мая 2025 года в Подмосковье. Контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если у вас есть желание изменить мир к лучшему, изменяя себя, решить застаревшие вопросы, с которыми вы долго не можете справиться, милости прошу, приезжайте и вместе сделаем мир лучше. Быть добро.